Василий Макарович Шукшин. Игнах приехал. В начале августа, в погожий день, к Байкаловым приехал сын Игнатий. Большой, красивый, в черном костюме из польского крепа. Пидгоб распахнул ворота, в руках по чемодану, остановился, оглядел родительский двор и гаркнул весело: «Здорово, родня!» Молодая яркая женщина, стоявшая за ним, сказала с упреком: «Неужели нельзя потише? Что за манера?» «Ничего», — загудел Игнатий, — «сейчас увидишь, как обрадуется». Из дому вышел квадратный старик с огромными руками, тихо засмеялся и вытер рукавом глаза. «Игнашка!» — сказал он и пошел навстречу Игнатию. Игнатий бросил чемоданы, облапали друг друга трижды, крест-накрест поцеловались. Старик опять вытер глаза. «Как надумал-то?» «Надумал. Сколько уж не был. Лет пять, однако. Мать у нас захворала, знаешь. В спину что-то вступило». Отец и сын глядели друг на друга, не могли наглядеться. О женщине совсем забыли. Она улыбалась и с интересом рассматривала старика. «А это жена, что ли?» — спросил, наконец, старик. «Жена», — спохватился Игнатий. «Познакомься». Женщина подала старику руку. Тот осторожно пожал ее. «Люся?» «Ничего», — сказал старик, окинув оценивающим взглядом Люсю. «А?» — с дурашливой гордостью воскликнул Игнатий. «Пошли в дом. Чего мы стоим тут?» Старик первым двинулся к дому. «Как мне называть его?» — тихо спросила Люся мужа. Игнатий захохотал. «Слышь, дядь! Не знает, как называть тебя. Ха-ха-ха-ха!» Старик тоже засмеялся. «Отцом вроде довожусь». Он молодо взошел на крыльцо, заорал в сенях: «Мать, кто к нам приехал-то, а?» В избе на кровати лежала горбоносая старуха, загорелая и жилистая. Увидела Игнатия, заплакала. «Игнатий, сынок, приехал!» Сын наскоро поцеловал мать и полез в чемоданы. Гулкий сильный голос его сразу заполонил всю избу. «Шаль тебе привез пуховую, а тебе, тять, сапоги, а Маруське, во! А это, Ваське, все тут живы-здоровы?» Отец с матерью, для приличия снисходительно улыбаясь, интересом наблюдали за движениями сына. Он все доставал и доставал из чемоданов. «Все здоровы. Мать вон только». Отец протянул длинную руку к сапогам, бережно взял один и стал щупать, мять, поглаживать добротный хром. «Ничего, товар. Васька износит. Мне уж теперь ни к чему такие. Сам будешь носить? Вот Маруська еще на платье». Игнатий выложил все, присел на табурет. Табурет жалобно скрипнул под ним. «Ну, рассказывайте, как живете?» «А, соскучился без вас». «Соскучился, так раньше бы приехал». «Дела, тятя?» «Дела». Отец почему-то недовольно посмотрел на молодую жену сына. «Какие уж там дела-то?» «Ладно тебе, отец», — сказала мать. «Приехал, и то, слава богу». Игнатию не терпелось рассказать о себе, и он воспользовался случаем возразить отцу, который, судя по всему, не очень высоко ставил его городские дела. Игнатий был борцом в цирке. В городе у него была хорошая квартира, были друзья, деньги, красивая жена. «Ты говоришь, какие там дела?» – заговорил Игнатий, положив ногу на ногу и ласково глядя на отца. «Как тебе объяснить? Вот мы, русские, крепкий ведь народишко. Посмотришь на другого, черт его знает». Игнатий встал, прошелся по комнате. «В плечах сажень, грудь, как у жеребца, породистого, силен. Но чтобы научиться владеть этой силой, освоить технику, выступить где-то на соревнованиях, это, боже упаси. Он будет лучше в одиночку на медведя ходить. Дикости еще много в нашем народе. О культуре тела никакого представления. Физкультуры боится, как черт ладана. Я же помню, как мы в школе профанировали ее». С последними словами Игнатий обратился к жене. Как-то однажды Игнатий набрел на эту мысль о преступном нежелании русского народа заниматься физкультурой, кому-то высказал ее, ее поддержали. С тех пор он так часто распространялся об этом, что когда сейчас заговорил и все о том же, жена его заскучала и стала смотреть в окно. «Поэтому, тятя, как ты хочешь, думай, но дело у меня важное. Может, поважнее Васькиного». «Ладно», — согласился отец. Он слушал невнимательно. «Мать, где там у нас?» «В лавку пойду». «Погоди», — остановил его Игнатий. «Зачем в лавку?» Вкусив от сладостного плода поучений, он хотел было еще поговорить о том, что надо и эту привычку бросать русским людям. Чуть что, сразу в лавку. «Зачем?» — спрашивается. Но отец так глянул на него, что он сразу отступился, махнул рукой, вытащил из кармана толстый бумажник, шлепнул на стол. «На, деньги!» Отец обиженно приподнял косматые брови. «Ты брось то, ты гнаха! Приехал гости, значит, сиди помалковай. Что, у нас своих денег нету?» Игнатий засмеялся. «Ха-ха-ха, ладно, понял. Ты все такой же, отец». Сидели за столом, выпивали. Старик Байкалов размяк, облапал узловатыми ладонями голову, запел было. «Зачем сидишь до полуночи у растворенного окна? Ах, зачем сидишь?» Но замолчал. Некоторое время сидел, опустив на руки голову, потом сказал с неподдельной грустью. «Эх, кончается моя жизнь, Игнаха, кончается!» Он ругнулся. Жена Игнатия покраснела и отвернулась к окну. Игнатий сказал с укором. «Тетя, а ты, Игнат, другой стал», — продолжал отец, не обратив никакого внимания на упрек сына. «Ты, конечно, не замечаешь этого, а мне сразу видно». Игнатий смотрел трезвыми глазами на отца, внимательно слушал его странные речи. «Ты давеча вытащил мне сапоги. Спасибо, сынок. Хорошие сапоги». «Не то ты говоришь, отец», — сказал Игнатий. «При чем тут сапоги?» «Не обессудь, если не так сказал. Я старый человек». «Ладно, ничего. Васик скоро придет, брат твой. Здоровый он стал. Он тебя в раз совнет, хоть ты и про физкультуру толкуешь. Ты жидковат, супротив Васьки». Да. Игнатий засмеялся, к нему вернулась его необидная веселость и сходительность. «Посмотрим, посмотрим, дядя. Давай еще по маленькой», — предложил отец. «Нет», — твердо сказал Игнатий. «Ага, вот муж какой у тебя», — не без гордости заметил старик, обращаясь к жене Игнатия. «Наша порода, Байкаловы. Сказал нет, значит, все, гроб. Я такой же был, вот еще Васька придет. А еще у нас Маруська есть, да погрозивше тебя будет. Хотя она, конечно, не расфуфыренная». «Ты, отец, разговорился что-то», — урезонила жена старика. «Совсем уж из ума стал выживать. Черт-те че мелет. Не слушайте вы его, брехуна». «Ты лежи, мать!» — беззлобно огрызнулся старик. «Лежи себе, хворай. Я тут с людьми разговариваю, а ты нас перебиваешь». Люси поднялась из-за стола, подошла к комоду, стала разглядывать патефонные пластинки. Ей, видно, было неловко. Игнатий тоже встал. Завели патефон. Поставили грушицу. Молчали, слушали. Старший Байкалов смотрел в окно, о чем-то невесело думал. Вечерело. Горели розовым нежарким огнем стекла домов. По улице, поднимая пыль, с ревом прошло стадо. Корова Байкаловых подошла к воротам, попробовала поддеть их рогом, не получилось. Она стояла и мычала. Старик смотрел на нее и не двигался. Праздника почему-то не получалось. А он давненько поджидал этого дня. Думал, будет большой праздник. а сейчас сидел и не понимал, почему же не вышло праздником. Сын приехал какой-то не такой, в чем не такой. Сын как сын, подарки привез, и все-таки что-то не то. Пришла Марья, рослая девушка, очень похожая на Игнатия. Увидев брата, просияла радостной, сдержанной улыбкой. «Ну, здравствуй, здравствуй, красавица!» – забасил Игнатий, несколько бесцеремонно разглядывая взрослую сестру. «Ведь ты же невеста уже?» «Будет тебе!» – степенно сказала Марья и пошла знакомиться с Люсей. Старик Байкалов смотрел на все это, грустно сочурившись. «Сейчас Васька придет», — сказал он. Он ждал Ваську. Зачем ему нужно было, чтобы скорее пришел его младший сын, он не знал. Молодые ушли в горницу и унесли с собой патефон. Игнатий прихватил туда же бутылку красного вина и закуску. «Выпью с сестренкой, была не была». «Давай, сынок, это ничего, это полезно», — миролюбиво сказал отец. Начали приходить бывшие друзья и товарищи Игнатия. Тут-то бы и начаться празднику, а праздник все не наступал. Приходили, здоровались со стариком и проходили в горницу, заранее улыбаясь. Скоро там стало шумно. Гудел могучий бас Игнатия, смеялись женщины, дребезжал патефон. Двое дружков Игнатия сбегали в лавку и вернулись с бутылками и кульками. «Сейчас Васька придет», — ждал старик. Не было у него на душе праздника, и все тут. Пришел, наконец, Васька. Огромный парень с открытым крепким лицом, загорелый, грязный. Васька походил на отца, смотрел так же, вроде угрюмо, а глаза добрые. «Игнашка приехал», — встретил его отец. «Я уже слышал», — сказал Васька, улыбнулся и тряхнул русыми спутанными волосами. Сложил в угол какие-то железяки, выпрямился. Старик поднялся из-за стола, хотел идти в горницу, но сын остановил его. «Погоди, тять, дай я хоть маленько ополоснусь, а то неудобно даже». «Ну, давай», — согласился отец. «А то верно, он нарядный весь, как этот, как артист». И тут из горницы вышел Игнатий с женой. «Брателик!» Заревел Игнатий, растопырив руки. «Васька!» И пошел на него. Васька покраснел, как девица, засмеялся, переступил с ноги на ногу. Игнатий обнял его. «Замараю, слушай!» Васька пытался высвободиться из объятий брата, но тот не отпускал. «Ничего, это трудовая грязь, братка. Дай поцелую тебя, каянная душа! Соскучился без вас!» Братья поцеловались. Отец смотрел на сыновей, и по щекам его катились слезы. Он вытер их и громко высморкался. «Он тебе подарки привез, Васька!» — громко сказал отец, направляясь к чемоданам. «Брось, тятя, какие подарки? Ну, давай, что ты должен делать-то? Умываться? Умывайся скорей. Выпьем сейчас с тобой. Вот, видела Байкаловых?» Игнатий легонько подтолкнул жену к брату. «Знакомьтесь». Васька покраснел пуще прежнего. Не знал, подавать яркой женщине грязную руку или нет. Люся сама взяла его руку и крепко пожала. «Он у нас стеснительный», — пояснил отец. Васька осторожно кашлянул в кулак. Негромко, коротко засмеялся. Он готов был провалить сквозь землю от таких объяснений отца. «Тятя скажет тоже. Иди умывайся», — сказал отец. «Да, пойду маленько того». Васька пошел в сени. Игнатий двинулся за ним. «Пойдем, полью тебе по старой памяти». Отец тоже вышел на улицу. Умываться решили идти на Катунь. Она протекала под боком за огородами. «Искупаемся?» — предложил Игнатий и похлопал себя ладонями по могучей груди. Шли огородами по извилистой, едва приметной тропке в буйной картофельной ботве. «Ну, как живете-то?» — басил Игнатий, шагая в развалку между отцом и братом. Васька опять коротко засмеялся. Он как-то странно смеялся. Не то смеялся, не то покашливал смущенно. Он был очень рад брату. «Ничего. Хорошо живем», — воскликнул отец. «Не хуже городских». «Ну и слава богу», — с чувством сказал Игнатий. «Василий, ты, говорят, нагулял тут селенку?» Василий опять засмеялся. «Какая селенка? Скажешь тоже. Как ты-то живешь?» «Я хорошо, братцы. Я совсем хорошо. Как жена моя вам, тять?» «Ничего. Я у них не шибко понимаю, сынок. Вроде ничего». «Хорошая баба», — похвалил Игнатий. «Человек хороший. Шибко нарядная только. Зачем так?» Игнатий оглушительно захохотал. «Ха-ха-ха-ха! Обыкновенно одета. По-городскому, конечно. Подстали вы в этом смысле». «Чего это ты много хохочешь, Игнат?» — заметил старик. «Как дурак какой». «Рад. Пойду смеюсь. Рад. Мы тоже рады, да не ржем, как ты. Васька вон. Я рад, что ли?» «Ты когда жениться-то будешь, Васька?» — спросил Игнатий. «Он сперва в армию сходит», — сказал отец. «Ты-то, когда пойдешь в армию, сразу записывайся в секцию», — посоветовал старший брат. «Я же так начал. Тренер толково попадется, можешь вылезти». Васька слушал, неопределенно улыбался. Пришли к реке. Игнатий первый скинул одежду, обнажив свое красивое тренированное тело, попробовал ногой воду, тихонько охнул. «Мать честная! Вот и да водичка!» «Что?» Васька тоже разделся. «Холодная? Ну-ка, ну-ка!» — заинтересовался Игнатий. Подошел к Ваське и стал его похлопывать и осматривать со всех сторон, как жеребца. Васька терпеливо стоял, смотрел в сторону, беспрерывно поправляя трусы, посмеивался. «Есть!» — заключил Игнатий. «Давай попробуем?» «Да ну!» — Васька недовольно тряхнул волосами. «А чего, Васька? Поборись!» Отец с упреком смотрел на младшего. «Бросьте вы на самом деле!» — упрямо и серьезно сказал Васька. «Чего ради сгребемся тут? Насмех людям?» «Тьфу ты!» — рассердился отец. «Ты втолкуй ему, Игнат, ради Христа! Он какой телок у нас, всего стесняется!» «А чего тут стесняться-то? Если бы мы какие-нибудь дохлые были, тогда действительно стыдно. Объясни вот ему!» Васька нахмурился и пошел к воде. Сразу окунулся и поплыл, сильно загребая огромными руками. Вода вскипала под ним. «Силен!» — с восхищением сказал Игнатий. «Я ж тебе говорю!» Помолчали, глядя на Ваську. «Он бы тебя уложил!» «Не знаю», — не сразу ответил Игнатий. «Силы у него больше, это ясно». Отец сердито высморкался на песок. Игнатий постоял еще немного и тоже полез в воду. Отец пошел ниже по реке, куда выплывал Васька. Когда Васька вышел на берег, они о чем-то негромко и горячо заговорили. Отец доказывал свое, даже прижимал к груди руки. Васька бубнил свое. Когда Игнатий доплыл к ним, они замолчали. Игнатий вылез из воды и задумчиво стал смотреть на далекие синие горы, на многочисленные острова. «Катунь, матушка!» — негромко сказал он. Васька и отец тоже посмотрели на реку. На той стороне, на берегу, сидела на корточках баба с высоко задранной юбкой, колотила вальком по белью. Ослепительно белели ее тупые круглые коленки. «Юбку-то спусти маленько, эй!» — крикнул старик. Баба подняла голову, посмотрела на Байкаловых и продолжала колотить вальком по белью. «Вот халда!» — с восхищением сказал старик. «Хоть махни ей!» Братья стали одеваться. Хмель у Игнатия прошел. Ему что-то грустно стало. «Чего ты такой?» — спросил Васька, у которого, наоборот, было очень хорошее настроение. «Не знаю. Так просто». «Не допил, поэтому», — пояснил старик. «Не два, не полтора получилось. Черт его знает. Не обращайте внимания. Давайте посидим, покурим». Сели на теплые камни, Долго молчали, глядя на быстротекущие волны. Они лопотали у берега что-то свое, торопились. Солнце село на той стороне за островами. Было тихо, только всплескивали волны, кипела река. Да удары валька по мокрому белью, гулки смачные, разносились над рекой. Трое смотрели на родную реку, думали каждый свое. Игнатий присмирел, перестал хохотать, не басил. «Что, Вася?» — негромко спросил он. «Ничего», — Васька бросил камешек в воду. «Все пашешь?» «Пашем». Игнатий тоже бросил в воду камень. Помолчали. «Жена у тебя хорошая», — сказал Васька. «Красивая». «Да?» Игнатий оживился, с любопытством весело посмотрел на брата. Сказал неопределенно. «Ничего, тяте вон не нравится». «Я не сказал, что не нравится. Чего ты зря?» Старик неодобрительно посмотрел на Игнатия. «Хорошая женщина, только я считаю, шибко фартовая». Игнатий захохотал. «Ха-ха-ха-ха, а ты знаешь, что такое фартовая-то?» Отец отвернулся к реке, долго молчал, обиделся. Потом повернулся к Ваське и сказал сердито. «Зря ты не поборолся с ним». «Вот привязался», — удивился Васька. «Ты что, заело что-то тятю?» — сказал Игнатий. «Что-то не нравится ему?» «Что мне не нравится?» — повернулся к нему отец. «Не знаю. На душе у тебя что-то не так. Я же вижу». «Ну и видь, ты шибко умный стал. Прямо спасу нет. Все ты видишь, все понимаешь». «Будет вам», — сказал Васька. «Чего взялись? Нашли время». «Да ну его!» Отец засморкался и полез за кисетом. «Приехал, расхвастался тут, подарков довез. Подумаешь!» «Тять, да ты что, в самом деле?» Игнатий даже привстал от удивления. Васька незаметно толкнул его в бок. «Не лезь!» Игнатий сел и вопросительно посмотрел на Ваську. Тот поднялся, тряхнул песок со штанов, посмотрел на отца. «Пошли, тять!» «У тебя деньги есть?» – спросил тот. «Есть. Пошли». Старик поднялся и, не оглядываясь, пошел первым по тропке, ведущей к огородам. «Чего он?» – Игнатий не на шутку встревожило настроение отца. «Так, ждал тебя долго. Сейчас пройдет. Песню спой с ним какую-нибудь». Васька улыбнулся. «Какую песню?» «Я их перезабыл все. А ты поешь мне песни?» «Да я ж шутейно. Я сам не знаю, чего он. Пройдет». Опять шли по огородам друг за другом, молчали. Игнатий шел за отцом, смотрел на его сутулую спину и думал почему-то о том, что правое плечо у отца ниже левого. Раньше он не замечал этого. Василий Макарович Шукшин. Игнаха приехал. Читал Джахангир Абдуллаев. 4 сентября